18 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари, если верить надписи на этикетке банки с краской, стены у меня в ванной цвета нуги, нуги. Я еще не разучилась читать. Никаких верблюдов, кроме вас, там и близко нет. Пьер Мари, неужели мы с вами при первой же встрече начнем спорить и ссориться? Я даже думать боюсь о том, как это произойдет, но парадоксальным образом уже перебрала весь свой гардероб. Разумеется, надо быть в черном. Экая жалость. Я бы предпочла, чтобы вы увидели меня в любимой блузке ярко-зеленого цвета, выгодно подчеркивающей мои формы. Ой, что я несу? Чуть не забыла, что вы в первую очередь ценитель того, что ниже талии. Скажите, это для вас определяющий фактор? Или вы все же иногда бросаете небрежный взгляд на то, что выше? Пьер Мари, мне страшно. Вы знаете обо мне все, почти все. Но понятия не имеете, как я выгляжу, какого цвета у меня глаза, какую прическу я ношу и так далее. Может, мне выслать вам фото? Вы бы успели немножко привыкнуть к моей физиономии, и мы бы избежали неловкости при первой встрече. Или не надо? Все, прощаюсь. Пришел мастер менять окна. Обнимаю вас, Аделина. Постскриптум. Заместитель мэра Эспера, его зовут Жиль Мустье, очень обаятельный мужчина. Постскриптум. Тоска по Вере будет с вами вечно. Она наложила на вас несмываемый отпечаток, прочнее любой водостойкой краски. 19 октября 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Аделина, меня уже называли верблюдом, моя внучка Зоя, но она имела в виду мою физическую силу. В качестве наказания ловлю вас на слове. Да, обязательно пришлите фото. Спорим, вы не ждали от меня такого вероломства. Я посмотрел расписание поездов. Мой в будущую пятницу прибывает в Нант в 18:11. Надеюсь, будет дождь, и мы сможем шагать под зонтиком и напевать «Барбару». Примечание. Барбара. 1930-1997 годы жизни, творческий псевдоним французской певицы, композитора и поэтессы. Ее песня «Нант» начинается словами «Над Нантом дождь, дай руку мне». Конец примечания. «Обнимаю вас, Аделина». Пьер Мари. Постскриптум. Может быть, на первый взгляд Жиль Мустье производит впечатление порядочного человека, но его истинная сущность вас жестоко разочарует. Бросьте! 20 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, какое фото вы предпочитаете? В полный рост? По пояс? Портрет? Фото на паспорт? На котором я одна или в компании? На пляже или в горах? Перед тарелкой тальятели? С бокалом в руке? Это я пью за здоровье моей заловки. С перекошенной физиономией? В процессе чихания? У меня и такая имеется. А может, в пижаме? Хотя нет, постойте, у меня есть идея получше. Я знаю, что я вам пошлю. Смотрите, прикрепленный файл. Снимала моя мать. Она, царствие ей небесное, не была виртуозом фотосъемки и не слушала, когда я говорила ей, что нельзя фотографировать людей против солнца. Она все делала по-своему. Из всех ее провальных фотографий это моя любимая. Что касается поезда, мой прибывает в Нант в 16:09 в пятницу 25-го. Против дождя ничего не имею. Хотя слушать перед мессой проникающий в душу голос Барбары опасаюсь, могу сломаться. Если только петь будете вы, и вы же подхватите меня, когда у меня подогнутся коленки. И еще, поскорее расскажите мне что-нибудь смешное, веселое, дурацкое, нелепое. Не знаю, может, виноваты старые фотографии, разбросанные сейчас по всей спальне, но у меня в горле стоит ком, а в глазах слезы. Обнимаю вас, Аделина. 22 октября 2013 года. От кого Пьер Мари? Кому Аделина? Дорогая Врушка, а раньше сказать было нельзя? Как вы могли 8 месяцев скрывать это от меня, написав больше 6 десятков писем? Не знаю, чего во мне больше, ярости или восхищения. Хотя нет, знаю, восхищение. Высокая, толстая, брюнетка. Это вы написали. Но молчали о главном, о том, что вы. Нет, это не многоточие. Это особый знак, выражающий немоту, потому что у меня нет слов. Я могу только трясти головой, беззвучно повторяя «вы просто». Огори все огнем, снимаю все запреты, выпускаю на волю все, включая многоточие. Как же вы меня провели со своими историями про слона или бегемота, про комплексы на почве несоответствия общепринятым канонам красоты, про уродину и так далее. Смотрю на ваше фото, где вы щурите глаза от солнца. Браво вашей маме. И смеюсь над собой, посмевшим давать вам советы по обольщению призрачного банкира. Да с вашим прелестным личиком вы способны без всякой посторонней помощи соблазнять банкиров, военных, аптекарей, баскетболистов, студентов, продавцов бытовой техники, торговых агентов, министров, жокеев, скрипачей, да кого угодно. Возможно, даже лауреатов Гонкуровской премии. Это же надо быть такой скрытной. Я никак в себя не приду. Пьер Мари. С разинутым от изумления ртом. По скриптум. Задержался с ответом, потому что пальцы не слушались, не попадал на нужные буквы на клавиатуре. 22 октября 2013 года. От кого? Лизбет де Стивель. Кому Пьер Мари Сото? Пьер Мари. Надеюсь, ты не задохнулся от злости, увидев в почтовом ящике мое письмо. Спешу тебя заверить. Я не собираюсь нарушать твое бесценное одиночество. Я пишу тебе после почти полугодового молчания, несмотря на то, что в последних письмах мы наговорили друг другу много колкостей только для того, чтобы сообщить. Я довела до конца свой театральный проект по инсценировке твоего «Возвращения зверя». Если автору не хватает воспитанности, это не значит, что должно страдать искусство, не так ли? Поэтому я засунула свою гордость куда подальше и довершила начатое. Последний из трех спектаклей был сыгран вчера. Зал был полон. Нас вызывали 4 раза. Зрители аплодировали стоя. Многие подходили ко мне с поздравлениями, но поскольку я не привыкла тянуть одеяло на себя, я каждый раз подчеркивала, что это целиком твоя заслуга, и называла твое имя. Если обнаружишь, что в Ле Мане резко подскочили продажи твоих книг, будешь знать, почему это происходит. Зрителям очень понравился сюжет. Особенно им понравились диалоги, звучащие по-современному. Слышал бы ты, как хохотала публика, когда медсестра, заходя в палату месье Диня, спрашивает его: «Ну что, папаша, придавил маленько?» Это был грандиозный успех. Пользуясь случаем, сообщаю, что я познакомилась с одним человеком. Ришар, обворожительный мужчина, разведенный, жизнерадостный и без комплексов. Вот так-то. Можешь спокойно спать один на двух подушках. Лизбет. По скриптум, да, кстати, я тут подумываю еще одной инсценировке. Пожалуй, возьмусь за «Женщину у окна», если не подвернется что-нибудь получше. 22 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Милый Пьер Мари, еще после истории с окраской в ванной комнате я заподозрила, что у вас проблемы со зрением. Признайтесь честно, у вас катаракта на обоих глазах, или, что вероятнее, вы предпочитаете видеть мир таким, каким вам хочется его видеть? Иначе чем объяснить ваше последнее письмо? Снимите же, наконец, свои очки писателя-фантазера и вглядитесь получше в фотографию. Сморщенное лицо, глаза, прикрытые рукой. остального из-за бликов вообще не видно. Я честно хотела избавить вас от разочарования, и что прикажете мне делать теперь, когда вы вообразили меня какой-то принцессой? Ладно, постараюсь слегка уравновесить чашу весов. Опять эти весы. И посылаю вам еще одно фото. На сей раз снимал мой 6-летний племянник, сын Беатрис. Снимал рано утром, когда я только-только продрала глаза. Снимок нечеткий, к тому же племянник прикрыл пальцем объектив. Но догадаться, что я ни капли не похожа на Софи Лорен или Барбару, по-моему, можно. Пьер Мари, я? Это я, и больше никто. И через 4 дня вы увидите именно меня. В черном, под зонтиком и, скорее всего, со следами плохо отмытой краски цвета верблюжьего волоса на пальцах. Через 4 дня или уже через 3? Потому что мне не дает покоя один вопрос. Простите, но я тоже решила выпустить на волю многоточие. В общем, если учесть, что... Ну, смотрите, мы приезжаем в Нант с интервалом в 2 часа. Короче говоря, я вот подумала... А вы? Аделина. Постскриптум. После 8 месяцев переписки подождать 2 часа в кафе — это пустяк? Постскриптум. С вашей стороны было большой жестокостью не отвечать мне целых 2 дня. Я уже прокляла себя за то, что отправила вам ту фотографию. Постскриптум. К счастью, в Эспере проходил праздник. Постскриптум. С досады я переспала с Жюлем Мюсье. 23 октября 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Милая Аделина, можете больше не утруждаться, пересылая мне свои фотографии. Мое мнение о вас сложилось раз и навсегда. Даже вашему племяннику не удалось вас обезобразить. Вы переспали с Жюлем Мюсье? Не верю ни секунды. Как это могло произойти, если никакого Жюля Мюсье, скорее всего, не существует? Вы его придумали, ведь правда? Кстати, у вас отменный вкус. Жюль Мюсье звучит вполне правдоподобно. Браво! Кокетка и врунья рецидивистка. Прям уже и не знаю, хочу ли я встречаться с вами в Нанте. Ну ладно уж. Если скажете, как называется ближайшее к вокзалу кафе, и обещаете ждать меня в нем 2 часа, я так и быть, попробую туда заглянуть. Пьер Мари. Постскриптум. Да, кстати, вы хотели услышать дурацкую историю? Извольте. Сегодня утром я пошел к зубному. И представьте, вижу в очереди перед кабинетом высоколобого зануду своего бывшего зятя. Мы обменялись рукопожатием и парой-тройкой банальностей, после чего каждый уткнулся в свой журнал. Оба чувствовали некоторое смущение, кроме нас двоих в приемной никого не было, и мы сидели друг напротив друга. В какой-то момент я ощутил на себе его взгляд и понял, что он хочет мне что-то сказать. Я слегка кивнул ему, и он очень тихо, чуть ли не шепотом произнес. Цитирую дословно. «Вы знали, что я голосовал за Саркози?» Ответить ему я не успел. Дверь в кабинет открылась, и его пригласили к врачу. Выходя через некоторое время, он одарил меня загадочной улыбкой. Я так ничего и не понял. 23 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? «Пьер Мари, я буду ждать вас в кафе «Плант». Северный выход из здания вокзала. Кафе расположено на маленькой площади напротив входа в парк. Я сроду там не была, но интернет утверждает, что оно очень уютное. Я сяду в глубине зала с чашкой чая, с лимоном и книжкой. Хороший. Предполагаю, что ближе к 18:00 я перестану понимать, о чем читаю, но буду упорно продолжать делать вид, что поглощена чтением. В 18:10 я встану из-за столика и пойду в туалет. Надеюсь, там есть зеркало, и я смогу поправить прическу. 18:15 я начну смотреть на улицу. Появление каждого мужчины с поредевшей шевелюрой произведет в моей груди эффект взорвавшейся нейтронной бомбы. Если вас не будет 18:20, я закажу вторую чашку чая с лимоном. 18:30 я решу, что поезд опоздал. На столе рядом с книгой, читать которую я буду не в состоянии, будет лежать мой мобильник. Возможно, вы пришлете мне смс-ку с сообщением, что поезд застрял на выезде из Анжера. 18:45 я закажу бокал белого, сухого. А если вас не будет и в 19, рюмку шнапса. Я забронировала номер в отеле, расположенном на полпути от вокзала до церкви, в которой состоится траурная месса. Мне понравилось название «Абажур». Две звезды, плата по моему кошельку. Подозреваю, что вы выбрали себе что-нибудь пошикарнее. Напишите, прислать вам номер моего телефона. Обнимаю вас, Аделина. Постскриптум. Зачем вы пошли к зубному? Рассчитываете ослепить меня белозубой улыбкой? Лично я записалась к парикмахеру. Постскриптум. Жиль Мустье. Мне самой понравилось. Спасибо, что оценили. Постскриптум. Я всегда была уверена, что саркозизм не спасает от кариеса. 24 октября 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Дорогая Делина, если верить картам Гугла, путь от северного выхода из вокзала Нанта до кафе «План» занимает 41 секунду. Если поезд не опоздает, если с платформы до северного выхода я успею добраться за 3 минуты, то, логически рассуждая, я должен открыть двери кафе 18 часов 14 минут и 41 секунду. На мне будет темное пальто и яркий шарф. Я буду катить за собой отвратительный на вид, но очень удобный чемоданчик на колесиках с выдвижной ручкой. Я немедленно увижу вас и направлюсь прямиком к вам. Предлагаю для начала пожать друг другу руку. Вы спросите меня, как прошла поездка, я отвечу, что хорошо, или расскажу забавный случай, произошедший в поезде. Затем, в свою очередь, поинтересуюсь, как доехали вы. Мне кажется, будет забавно, если мы в точности выполним предлагаемую мной программу, а остальное придумаем на месте. Я очень рад, что мы встретимся. Кстати, вот вам 10-я причина считать, что жизнь прекрасна. Волноваться, собираясь на свидание. Чем ближе наша встреча, тем труднее мне напоминать себе, зачем я еду в Нант, а именно помолиться за души тех, кто нас покинул. До свидания, дорогой друг по переписке. Это мое последнее перед нашей встречей письмо. Что бы дальше ни случилось, хочу сказать вам, что это было прекрасно. Спасибо. Пьер Мари. 24 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари. Я тоже пишу вам в последний раз, перед тем, как ехать в Каор, где в полдень сажусь на поезд до Парижа. Сегодня вечером я в последний раз переночую в той квартире в 9-м округе, где мы жили с Винсаном. Мебель из нее уже вынесли, так что мне придется спать на полу. Может, это и к лучшему. Ужасная ночь будет мне наказанием за злость на Винсана и за то, что я еду в Нант не столько ради него, сколько ради вас. Вот номер моего мобильного. 06-443-1811. Чемодан собран. Я потратила 2 часа, укладывая в него вещи, вынимая и снова укладывая. В конце концов оставила минимум: битком набитую косметичку, 3 темных наряда и 2 ярких, туфли без каблуков для ходьбы по улицам Нанта, туфли на каблуке, чтобы не казаться коротышкой рядом с вашими 1,92 м, джинсы для завершающей уборки квартиры, подушку для путешествий, 3 книги для чтения в поезде и пока буду вас ждать. Ваша программа меня устраивает. Я согласна строго ей следовать. Надеюсь, во время рукопожатия у меня не взмокнут ладони. Когда я волнуюсь, у меня резко подскакивает температура. Вчера я читала и перечитывала инструкцию, присланную Элен Сальфранк в преддверии траурной церемонии. Слова «молитва об усопших» пронзили меня в самое сердце. «Пьер Мари, время бежит. Сейчас выключу компьютер. Какая-то часть меня говорит, ну, вот и все, конец. Зато другая, живая, настаивает, что все только начинается. В субботу мы помолимся в церкви за покойных. Может быть, мы даже услышим «Свят, свят, свят Господь» из реквиема. Но я буду тихонько молиться за нас, за тех, кто остается жить. Хотя нет, это будет не молитва, а песня. Я буду сочинять ее на ходу и напевать себе под нос. В полголоса, так сказать, и никто, кроме вас, ее не услышит. Наверное, это будет выглядеть не вполне пристойно. Какое-то шаббат, шаббат, исполняемое в ритме ударов моего сердца. Но знаете что? Это будет песня не горя, а счастья. Вы мне подпоете, Пьер Мари? Обнимаю вас. До завтра. Аделина. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.